Глава 14. Дивногорск. Наши дни. Игорь оказался культурным и ненавязчивым жильцом. Утром он принес ей нехитрый завтрак, состоявший из тостов, густо намазанных маслом и яиц всмятку. «Я не стал сильно ковыряться в твоем холодильнике», — объявил он с порога, «но решил, что даже такой набор продуктов позволит тебе не торопиться на работу. Ты можешь пить кофе и блаженствовать». Лиза вспомнила, что ей предстоит уборка огромной квартиры своей постоянной клиентки, и вздохнула. «Не до блаженства, но все равно спасибо. Ключи я оставлю тебе. Чем планируешь заняться?» «Знаешь, я проснулся очень рано и раздумывал над твоими словами», — признался он. «Действительно, мне стоит поискать работу. Пусть на первых порах она будет не очень престижной, но я не могу позволить тебе ишачить на двоих. Тем более, когда один здоровый мужик, с блеском проходивший все медкомиссии». «И правильно», — согласилась Лиза, допивая кофе и запахивая халат. «Вдруг подвернется что-нибудь подходящее». Она прошла в ванну, где вскоре заурчал душ, а Игорь плюхнулся в мягкое кресло. По правде говоря, идти никуда не хотелось. Он не обманывал эту малознакомую добрую женщину. Он хотел летать, потому что это было его призванием. Остальная работа вызывала отвращение. Неужели ему придется стать уборщиком хотя бы и на время? Она вышла из душа помолодевшая, с сияющей кожей. «Кстати, ты можешь сдать квартиру. Это тоже дополнительный заработок». Он усмехнулся. «Небольшой. У меня всего однушка. Когда мы продали с моей бывшей трешку и разделили ее пополам, я остался в однушке, в самом плохом районе нашего города. Все собирался сделать ремонт, но...» Игорь виновато развел руками. «Так и не сподобился. А теперь и вообще не досуг. Кстати, и машину пришлось оставить ей. Тогда я не возражал, думал, ей она нужнее». Лиза подошла к нему и провела рукой по его черным волосам. «Все будет хорошо», — сказала она твердо. «Вот увидишь». Мужчина отмахнулся. «Посмотрим». «Ладно, я побежал». «Подожди, я с тобой». Они вышли вместе, и Лиза дала ему ключи. «Я уверена, ты придешь раньше меня». В голове мелькнула мысль, что, возможно, она совершает глупость. Да, ей стало жалко человека, но она о нем ничего не знала. А кроме поговорок, прославляющих добрые дела, есть и другие. Например, «добро наказуемо». «Что он вынесет из моей квартиры?» — успокоила себя женщина. «Старую мебель? Ей давно пора на свалку. У меня нет тайников, где бы я прятала сбережения на черный день. Ничего у меня нет». «До вечера». Женщина улыбнулась и направилась к остановке, чувствуя, что он стоит и смотрит ей вслед.